Стихи о Москве. Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук, возношу тебя, бремя лучшее, деревце мое невесомое. В дивном граде сём, в мирном граде сём, где и мертвый мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Ты постом говей, не сурьми бровей, и все сорок чти сороков церквей, и сходи пешком, молодым шажком, все привольное семихолмие. Будет твой черед, тоже дочери, передашь Москву с нежной горечью. Мне же вольный сон, колокольный звон, зори ранние на Ваганькове.